«Я очень вам благодарен, что вы приехали в Унчанск», — негромко, как бы даже без всякого выражения, сказал Устименко. «Честно говоря, думал, так это все вежливые письма. И будьте совершенно уверены, Федор Федорович, вы с женой не раскаетесь, что приехали сюда. Но все то, что я вам рассказал, вздор все это и несерьезная мышиная война. Несерьезная, однако же, наплевать и забыть, — круто сказал Устименко. Единственное, что жалко, так это библиотеку вашу. Мы не столичные врачи, и то о ней наслышаны. Впрочем, и на библиотеку наплевать, были бы кости, а мясо нарастет. Поедем?» Устименко поднялся. «Куда это?» «А к вам, в онкологию. Все ждут. Как, сейчас?» «Конечно, сейчас», — глядя в глаза Щукину своим твердым и прямым, вечно невзрослым взглядом, сказал Устименко. «Сегодня ненадолго появитесь, а завтра приступите». Щукин все еще о чем-то думал. «Там ведь больные», — чуть повысив голос, произнес Владимир Афанасьевич. «Ждут». «Да-да, ждут», — быстро и виновато согласился Щукин. «Конечно, да, конечно, ждут». Он поднялся, подозвал официанта, заплатил и за Устименко, который все же попытался втолкнуть свою тридцатку, но так и не втолкнул, разумеется. Поправил галстук, легкими молодыми шагами сбегал наверх, чтобы одеться, и, спустившись, моложавый, стройный, элегантный, задумчиво повторил устименковские слова. «Наплевать и забыть. Неужели так и будет? Наплевать и забыть». В новой онкологии суховатый и нерасположенный к сантиментам знаменитый Щукин вдруг, что называется, развалился на куски от некой штуки, организованной Богословским. Об этом замысле Николая Евгеньевича Устименко решительно ничего не слышал и даже слегка рассердился, когда их обоих, и его, и Щукина, почему-то задержали в том самом вестибюле, где когда-то отстреливался от карателей постников. Няньки метались, пробежал Митяшин, якобы куда-то подевались халаты. Но дело было не в халатах, дело было в том, что потерялся Богословский. И не потерялся, а просто никто не заметил, как пронырнул он в перевязочную и там застрял. Халаты тотчас же нашлись. Щукины подали такой сверхпрофессорский, что он даже пальцами пощупал. Ну и ну. Во втором этаже слышалось непривычное для больничных зданий хлопанье дверей, топот, какое-то шиканье и поторапливание. «Случилось что-нибудь?» — осведомился Щукин, высоко неся свою великолепную седую голову. «Почему все бегут?» В общем, не случилось ничего, просто Богословский поднес своему знаменитому коллеге хлеб да соль на вышитом полотенце. Поднес, хотел речь произнести, но не смог. Сдали вдруг стариковские нервы, махнул рукой и сказал: «Вы уж простите, Федор Федорович, вякать разучился. Вот мы, все тут собравшиеся, себя от души поздравляем с вашим приездом. Спасибо вам, наш дорогой. Мы тут, как говорится, с ног без вас сбились». Щукин взял хлеб на рушнике, подержал, губы его дрожали. Статная белокурая кровь с молоком сестра Зоя выручила, понесла хлеб на стол. Знаменитый профессор Щукин пожал ее руку, заглянул в глаза со своим характерным выражением, строго спрашивающим, сказал, сразу справившись с собой: «Ну, давайте знакомиться. С кем работать будем? Щукин, вы кто?» И пошло. «Щукин, вы кто? Вы кто?» Так дошел он и до Богословского, с которым в спехе и волнении не поздоровался поначалу. Они обнялись, поцеловались трижды, деревенский доктор и знаменитый профессор. А в общем, два неуемных скандалиста. Вокруг теснились раскрасневшиеся от волнений, связанных с приездом самого Щукина, Нечитайло, Воловик, Волков, Митяшин, Женя, Закадычная, Погодя пришел Гебизейн в крахмальном воротничке. «Я помню вашу фотографию», — сказал Гебизейну Федор Федорович, — «в вестнике Международного Красного Креста». «Была? Не путаю?» «Была», — ответил австриец, — «не путаете. Я, правда, был тогда молодой». Забежал, как бы невзначай, в Огаршак посмотреть на знаменитого Щукина. Подскрипела дверью Люба, которая, разумеется, не могла остаться в стороне от таких событий, как приезд Федора Федоровича. Шепотом сказала Устименке: «Когда в Унчанск приедут Петровский с Вишневским, можете уходить на пенсию, родственник. Но мне кажется, что вы все-таки Остап Бендер». «Убирайтесь отсюда», — велел Устименко. «Ваше дело — лисьи хвосты и продуктовые склады». В час дня Щукин начал операцию. Владимир Афанасьевич не читал, и даже Богословский только вздыхали, глядя на эти невероятные руки. Восторженная Женя сказала, что пойдет за профессором на край света, и что она нигде никогда ничего подобного не видела и не увидит, разумеется, никогда. По онкологии поползли слухи, что хромой доставала Устименко привез в Унчанск самого главного академика по раку. Потом Щукин из-за своей англизированной наружности был произведен в иностранного специалиста. Попозже Амираджиби, любивший травлю, пустил слушок, что Щукина он в свое время возил на пароходе оперировать не то какого-то короля, не то президента, за давностью времени и секретностью события, будто бы детали подзабылись. В 18:00 Федор Федорович Щукин, без всякой помпы, сопровождающей обычно архиерейские профессорские обходы, навестил старого своего знакомого Сашу Золотухина. Посмотрел шов, покачал головой на уже известную ему ошибку Шилова, хоть, конечно, виду и не подал, по поводу чего качает головой, и сказал, что, по его мнению, не пора ли молодому товарищу отсюда убираться? Пора ему, пожалуй, на лыжи, не так ли, Николай Евгеньевич? После Золотухина пересел он к Амираджибе. Разговор с капитаном был долгий и бесполезный. «Воздух и еда», — сказал Щукин тем неприязненным голосом, каким говорят настоящие доктора, когда им решительно нечего сказать. «Заставляйте себя есть во что бы то ни стало, и без конца воздух». «Я не могу есть», — печально улыбнулся Елизбар Шабанович. «Икру, мясо, рыбу, фрукты. Невозможно. Надо себя принудить. Не получается». «Кровь?» — спросил Щукин, не оборачиваясь к сестре. 9000, — усмехнулся капитан. «Считается прекрасно». Щукин встал. «Оно и в самом деле прекрасно», — подтвердил он. «Надо взять себя в руки, вот и все». В 22:00 Щукин позвонил к себе в номер из кабинета Устименки. «Скоро», — сказал Федор Федорович. «Не обедал». «Очень». «Ни в коем случае». «Потому что остаемся». «Никогда». «Великолепное. Хлеб да соль есть, остальное неважно». Богословский в это мгновение подмигнул Устименке. «Бесконечно». «Нисколько. Я не так стар, чтобы устать в нормальный операционный день». Эти слова он произнес почти шепотом. «Немножко потолкуем, и я приеду. Повтори. Еще повтори. Еще. И я тоже. Сейчас». Закрыв трубку ладонью, он спросил Устименку. «Елена Викторовна осведомляется, когда ей явиться на работу. Завтра вместе с вами». «Завтра вместе поедем», — сказал Ляля Федор Федорович. «Привет от Владимира Афанасьевича». Некоторое время они посидели молча. За окнами визжала мартовская метель. Билась в стекла, ухала высоким, устрашающим голосом. «Машины, к сожалению, у нас нет», — сказал Владимир Афанасьевич, — «и вряд ли будет». «Неважно», — ответил Щукин. Он курил и о чем-то думал. «Ездить далеко», — вздохнув, пожаловался Богословский. «Трудновато бывает». «Наплевать и забыть», — повторил Щукин еще раз слова Устименки. Потом вдруг произнес неожиданной и крутой вспышкой ненависти. Один ученый-людоед, которому я премного обязан в своих веселых жизненных обстоятельствах, не сказал, но написал в ученом трактате, что проявления лучевой болезни, как правило, даже незаметны для больного и обнаруживаются только при исследовании крови. Видели что-либо подобное? А я, имея дело с отоларингоонкологией, совершенно точно знаю, как ужасно страдают люди, облученные подобно этому вашему грузину-капитану. И никому дела нет. И решительно никому, — подтвердил Устименко. Я горы литературы переворошил, никто этим не занимается. И вы не сердитесь, Федор Федорович, но что даже вам известно про облепиху? Про облепиху, — усмехнулся Щукин, — довольно много. Но главное — это то, что сбором растений никто не занимается. Не занимаются преступно, потому что это пока единственное в мире средство, которое помогает в тяжких страданиях тем, кого мы пользуем рентгенотерапией. Вы, быть может, хотите, чтобы я рекомендовал облепиху своим больным? Шел 11-й час, когда Щукин наконец уехал из больницы. Устименко накинул поверх халата шинель и под ударами вьюги, отплевываясь и оступаясь больной ногой в сугробах, едва доплелся до терапевтического отделения. Толстый воловик, дежуривший нынче, раскладывала пасьянс Наполеон, когда Владимир Афанасьевич, постучавшись, вошел в ординаторскую. Лицо у него было суровое и усталое, скулы горели от ударов снежного ветра. «Уже ли на отделении так все спокойно, что хоть в карты играй?» — спросил он сухо. — И простите, доктор Воловик, уже ли вам и подумать не о чем, что вы себя на дежурстве этим занятием забавляете? Она смотрела на него кроткими коровьими глазами. Он, прихрамывая, пошел по коридору. В 4-ю палату дверь была приоткрыта. Родион Мефодьевич Степанов дремал. Лампа на его тумбочке затенена книгой, томом «Войны и мира». «Значит, Варвара здесь». Он постоял еще в сумерках коридора, послушал и понял, что она там, в глубине палаты, помогает дежурной сестре. Звякнула ампула, упав в таз. Сестра сказала раздраженно, словно и вправду Варвара тут служила. «Сильнее протрите, не жалейте спирту». «А вам не скучно все время сердиться?» — со смешком осведомилась Варя. Потом он видел, как она села на свободную койку рядом с отцом. Ноги ее не доставали до полу. Лицо было усталое, но какое-то ласковое выражение как бы освещало весь ее облик уютным и домашним сиянием. А может быть, она улыбалась? Чему? «Ты чего, Варька?» — чуть не спросил он, как спрашивал когда-то давно, еще на улице Красивой. Но ничего не спросил, махнул лишь рукой, да отправился ковылять по снежным сугробам туда, где его никто не ждал и где он никому не был нужен, с его событиями вроде приезда Щукина.